Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 25. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Очень жаль, что некоторые проповедуют о делах Духа Святого, затмевая то, что сделал Христос. К сожалению, есть такие люди. Они представляют грешнику внутренние переживания верующих вместо того, чтобы в первую очередь указать на распятого Спасителя, на которого он должен смотреть, чтобы получить жизнь. Евангелие не говорит: «Вот Дух Святой», а «Вот Агнец Божий». Но также печально, если проповедуют Христа, исключая Духа Святого и не упоминая о возрождении. Необходимость рождения от Духа Святого очень ясно указывается в этой главе, а также обещание, что каждый, верующий в Господа Иисуса, будет спасен. Мы должны стараться отчетливо излагать эти две истины. Дело Святого Духа тесно связано с делом Христа. До тех пор, пока Господь Иисус еще не был вознесен, Дух Святой не был на этой земле в той полноте благословения, которая представляется здесь в виде потоков живой воды. Но разве Дух Божий не был с народом в пустыне, а также со всеми святыми в прежние времена? Конечно, был, но не так, как Святой Дух живет сейчас в Церкви Иисуса. Он приходил и уходил, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега, который летал туда и сюда, но не мог найти места покоя. Только после того, как Господь вошел в славу Свою, Святой Дух был послан на землю, чтобы жить среди церкви.